Глава 9. Учиться, учиться и еще раз учиться. Итак, енотище, времени у нас сейчас мало, так что мы просто пробежимся по верхам и постараемся понять основные моменты, которые нужно знать. Потом я тебя заставлю учить все характеристики, типы боеприпасов, возможность починки оружия в полевых условиях и правила правильного ухода за ним. Но потом, сейчас только по верхам. «Твой пистолет мы оставляем тебе, разве что я немного его подрихтую. Хороший ствол, надежный. Переделка еще до полуночного оружия, но делал парень с руками и головой. А я его сделаю еще лучше. Боек уже сменил, займусь скобой и привешу еще одну полезную штуку. Вот тут есть крепление для фонаря, а мы сюда прибабахаем прицел, брат». Когда будешь ходить в шлеме, то точка от него автоматически будет ложиться на общую сетку прицела. Хотя это не освобождает от постоянных стрельб, так как хитрая старая электроника — это хорошо, но стрелять нужно уметь без нее. А то можно попасться на том, что полагаешься только на тепловизоры и целеуказатели, а тут бабах — и сдохло все. Чего делать? Правильно, уметь стрелять из оружия без всего этого. Вот смотри, та самая кобура, с которой ты не должен расставаться. Право на ношение автоматического оружия есть у каждого члена отряда. Одобрено положением Альянса Звезда и нашего особого статуса, так что никто и нигде тебя не задержит. Кобура сделана из кожи, так как материал долговечный и хороший. Ремни под нее можно пускать как кожаные, так и синтетические. Чего? Искусственные, брат, вот какие. Их у нас в достатке, слава яйцам. Нашли в свое время и с собой таскаем. Значит, цепляем вот этот ремень на пояс, опускаем вниз по бедру, так, чтобы рука без проблем доставала до кнопки ограничителя. Нормально, нет? Вот теперь подгоним остальные ремни. Вот этот широкий вокруг бедра, плотно, но так, чтобы сосуды не пережимал. Понял принцип? Теперь окончательно фиксируем и получаем очень удобную для ношения и использования конструкцию. Кобуру я тебе сам подбирал. Чуешь, как пистолет хорошо лежит? А теперь попробуй его выхватить. Ага, вот так. Видишь, как удобно? Да, карманы под обоймы. На, кстати, получи еще два дополнительных. Набей и на место их. Одну постоянно держи в пистолете. Но не досылай без надобности. Оружие штука такая... Всегда может выстрелить. Так, идем дальше. И переходим к ручному стрелковому. Вот, возьми вон ту длинную волыну. Это, брат, самозарядный карабин, конструкция, которую мы нашли на Итиле в подземном городе. Сейчас он полностью перелопачен, исходя из того, что у нас тогда имелось и что нужно было сделать. Калибр 7,62 мм, начальная скорость пули... Извини, брат, это тебе пока рано. Короче, серьезная штука, в чем-то и иногда лучше автоматов. Вот видишь, мы укоротили старое ложе, поставили пистолетную рукоять, сделали складной приклад и увеличили емкость магазина до 20 патронов. Зачем? Потому что еще и увеличили длину ствола, чтобы скорость пули сделать выше. Пришлось вдобавок изготовить тепломегаситель, соответственно, вес увеличился. Потому и облегчили из-за ложа, цевья и рукояти... Да так и удобнее. Карабин используют на открытых пространствах, когда автомат не дает точности попадания. Боеприпасы используют двух видов. Обычные и с серебром в пулях. Первый против обычных, немертвых, которые всегда достаточно много на местах прорывов. Медленные и тупые твари, брат, но зато живучие. Карабин как нельзя лучше подходит для того, чтобы снимать их на расстоянии в голову. Вторые для немертвых разрядом выше, да, ну и для волколаков, конечно. Для того серебро и нужно. Почему? Это к Фросту. Он тебе разъяснит про всякие там катализаторы и реакции в организме, ага. Между собой называем его просто «зубило», потому что бьет громко, редко и точно. Идем дальше, енотище. Вот это две самых любимых пукалки ребят Мерлина. Автоматы дальнего и ближнего боя. Первый — это прямой наследник очень хорошего автомата из нашего прошлого, непосредственно перед полночью, одна из его бесконечных модификаций. Калибр 7,62, металл и композитные материалы. До сих пор делают на заводе где-то к востоку от бывшей столицы. Там станки и материалы сохранились в большом количестве, и сам завод к рукам быстро прибрали местные. Молодцы ребята. Сразу поняли, что да к чему и как себя вести. Их территория сейчас защищается со всех сторон тамошними крутыми перцами. Они понимают, что завод этот необходим. Понятно, что и воевали за него, но как-то не вышло. Местные создали гильдию оружейников, к которой присоединились ребята с Пармы, которые теперь караванами гонят им туда порох, ну а те свою продукцию. Вот потому мы зависим от Альянса. Что это? Нигде не купишь, а нам их выдают. Да. Магазины на 45 патронов, подствольные гранатометы. А вот тут сверху целый блок электроники, которая позволяет настроить его под систему боевых шлемов. Второй — наша болтливая смертераздавалка, трещотка. Делали ясен пень не на коленке и не здесь. Инженер принимал участие в разработке. Отрыли подземный бункер, в нем небольшой склад консерву и документацию, прикинь? Вот там и нашли этого вот красавца. Деревянное ложе полностью заменили на пластик, так как со всеми доводками тяжелым получился, но не стали делать схему с ручкой, как у карабина. Неудобно выходило, ствол перевешивал, если приклад сложить. Калибр 9 мм. Патроны в дисках по 80 штук. Ствол, видишь, с небольшим кожухом. Потому что скорость потрясающая. Скучностью охлаждается долго, ведь трещотка выстреливает пули так быстро, что только успевает диски вставлять. Зато для открытых помещений, брат, лучше не придумаешь. Размазывает тварей на раз-два и не дает возможность регенерировать с той быстротой, на которую не способны. Это наше основное оружие, которое мы используем в повседневной работе. Иногда приходится ломать голову и быстро думать, что можно использовать против тех или иных мутантов, некроидов и чужих. Это, брат, енот, история отдельная. Всяко нам приходилось с инженером придумывать, только бы уничтожить всяких поганцев. Вон, видишь, на креплениях за стеллажом висит шестиствольный пулемет. Натурой получили за работу спасечников у Симбирска. Откуда они его взяли, ума не приложу, не иначе как мародерствовали где-то в Туркестане. Там такие иногда попадались. Как только голову не ломали над тем, что с ней делать. Сначала-то с дуру обрадовались, во как, какая штука хорошая. Сейчас к делу приспособим. Да так и не вышло. На броневик разве что установим в результате. И то непонятно, как это сделать. Патронов жрет много, запитывается от аккумулятора, отдача такая, что ой-ой-ой. Думали сделать экзоскелет на толстого, чтобы он его таскал, но запчастей не найти, чтобы подогнать на него. Обидно, штука-то хорошая. Такие вот дела, если коротко, брат. Круты мы, конечно, но зависим от многого, и это плохо. Но один черт, никуда нам от этого не деться. А работу делать нужно, сам понимаешь. Вообще мне на базе нравится. Там и мастерские хорошие, и всегда есть кому помочь. База? О, енот, база — это наш дом. Увидишь, конечно, куда ж ты денешься. Она у нас недавно, лет 5 от силы. Как там оказались. Кто? Это ты у Тундры спроси, я не в курсе. Меня подобрали 10 лет назад со всем пацаном в рейде за камень. С тех пор вот и в отряде, и ничего другого пока не хочу. Ну, хватит на пока. Давай, брат, дуй в соседний отсек. Уважаемый енот, у Гана были. Прекрасно. Значит, водный оружейный курс вам прочли. Ну, тесь, присаживайтесь, продолжим у меня. Итак, о чем нам с вами поговорить? Давайте-ка, наверное, пообщаемся о том, вернее, о тех, с кем мы призваны бороться. Это вам нужно знать для того, чтобы понимать, где, с чем и как отряд, и вы в частности, может столкнуться. А также, что и как, самое главное при этом столкновении делать. Меня, как руководителя научно-технического и медицинского блоков отряда, это весьма волнует, так как и штопать ваши дырки, и заниматься всей убийственной машинерией, которой вам, возможно, придется применять, заниматься моим людям и мне в частности. Практики создания отрядов, подобных нашему, не так уж и много лет. Всего около 50. Первые, зарегистрированные в документах альянсов Федерации Вольных Городов и Земель, упоминания о чистильщиках относятся к предпоследнему десятилетию прошлого века. То есть где-то ко времени, когда после полуночи прошли первые 10 самых долгих и страшных годов. Упоминания о прецедентах организованной борьбы с творениями прорывов, существами некросферы и генноизмененными мутировавшими солдатами прошлых лет есть, несомненно, и раньше. Только в основном они носят отрывочный характер, без каких-либо систематизации и упорядоченности. Как правило, это были самоорганизованные добровольные отряды местных жителей, наемные отряды военных, которых хватало в достатке и наспех формировавшиеся подразделения самозащиты, вновь создаваемых очагов человеческой культуры и цивилизации. Как результат, енот – это то, что результаты выходили не самыми лучшими. Методы научного тыка, равно как пробы и ошибок, выходили остаткам человечества очень дорогими. И по используемым материалам, и по самому важному и главному на тот момент – генофонду. Здоровые и сильные мужчины гибли в боях, в которых их шансы были не такими уже большими. Ведь если целые государства не смогли до конца решить проблему прорыва и открывшейся некросферы до полуночи, то что говорить о заразобщенных, испуганных и разрозненных остатках человечества с мизерным тогда и только начавшим восстанавливаться потенциалом? Как мы прекрасно знаем, полной катастрофы не произошло, равно как и длительной ядерной зимы. Что такое ядерная зима? Вам этого знать пока не нужно. Потом как-нибудь. Хотя похвально то, что вы, енот, интересуетесь. Так вот, мы, то есть люди, смогли выкрутиться. Как обычно, впрочем. Очередной катаклизм нас проредил, но не уничтожил. Хотя лицо нашей с вами планеты изменилось до неузнаваемости. Три основные проблемы, которые возникли перед нашими предками, это территории прорывов, мутации и некросфера. Если опыт борьбы с первым уже был, равно как и линия фронтира смогла выдержать испытания войной, то со вторым обстоятельством бороться было намного сложнее. Прорывы не хаотичны, они упорядочены. Давно известны их векторы и основные точки оставшихся проколов. Ведь вся полуночная война была ничем иным, как попыткой уничтожения их с применением тогдашнего оружия. Кое-где получилось, кое-где нет. А если учитывать то, что большая часть ударов наносилась по территории нашего и некоторых сопредельных государств, на которых находились места прорывов, нам досталось намного сильнее других, хотя те, кто жил здесь до нас, в долгу не остались. Длительное время проколы молчали, и никто из них не появлялся. Было ли это запланированным результатом, либо дело в другом, неизвестно. Но те из руководителей, которые пожалели средств на восстановление фронтира у себя, наверняка раскаялись. Теперь это участки земли, которые называются гиблыми, либо территорией тьмы. Некросфера? Тут вопрос сложнее, уважаемый мой енот. Дело в том, что механизмы ее происхождения до конца так и не выяснили, либо данные были утеряны. А может, хранятся у какого-то князька в сейфе, абсолютно ему ненужные, но охраняемые по принципу чахнущего Кощея. Кто такой Кощей? Енот, не забудьте напомнить мне, чтобы я дал вам из своей библиотеки книгу Пушкина. Вы читать-то умеете? Вот и хорошо, продолжим. Некроидные формы нежити в некоторых случаях намного опасней, как существ прорыва, так и мутировавших животных форм. Наше счастье, что их не так много, и они не радуют своим разнообразием. Как правило, все сводится к восставшим немертвым формам, основными инстинктами которых являются агрессия и голод. Очень редко они организованы в какие-то подобия стай, что для нас, по сути, даже лучше. Я имею в виду отряды чистильщиков. Каждая группа некроидов, по каким-либо причинам сбившихся вместе, ускоряет нашу работу в районе осенизации. У них, в отличие от существ прорыва и мутантов, очень низкий уровень интеллекта, что еще больше упрощает нашу задачу. Но скидывать их со счетов, особенно в вашем случае, было бы самонадеянно и глупо. Да, чуть не забыл. Мутанты. Это, уважаемый енот, вопрос отдельный и широкий. Большая часть мутировавших форм жизни единичны, слабы и не способны к воспроизведению. Это, как правило, жертвы радиационного фона и воздействия токсинов вкупе с агрессивными формами геновирусов и прочих микрокультур, вторгающихся из зон прорыва. Тем не менее, и среди них достаточно экземпляров, которых мы призваны уничтожать из-за опасности для людей. Но, как обычно, мы придумываем законы, а природа их нарушает. Несколько примеров, чтобы далеко не ходить. Волколаки, медведоморфы, степняки. И вы, к слову, енот. Вы же помните, что и сами являетесь мутантом. Ваша регенеративная система более чем уверен, работает как часы. Хотя и это мы тоже проверим. Не открою вам страшного секрета, если скажу, что вся группа Мерлина, как и вы, как и Файри, не совсем обычны и стандартны. Отсюда и результаты, которые они демонстрируют. Ускоренные реакции организма, регенерация, отличающаяся от обычной человеческой в разы и дающая сбой только в самых серьезных случаях, и прочие составляющие. Но поймите, енот — это преимущество, которым хвастаться, по сути, нельзя. Мы можем держать мутации в руках, контролировать в меру возможностей, но не более того. А те, кому не повезло оказаться в наших рядах? Большая часть наших государств проводит политику сегрегации, вычищая генофонд самым жестоким методом, и винить их в этом нельзя. Слишком страшны последствия неуправляемо протекающих изменений как физической, так и психической составляющей человека-мутанта. Да и внешние факторы. Самым страшным фактором мутации для человечества оказались опыты, как обычно, опыты военных. В конце первой половины прошлого века в большинстве тогдашних крупных стран был снят запрет на евгенику, то есть науку изменения человеческого тела. В малых государствах, как мне кажется, на такой запрет всегда было глубоко наплевать, лишь бы был толк. А официальное разрешение лишь подстегнуло многих ученых, мнящих себя создателями и демиургами. Как результат, то, что давно было готово в теории, немедленно реализовывали на практике. Кем были первые управляемые мутанты? Очень просто. Военные добровольцы, хотя я сомневаюсь в их добровольности. И преступники, которым смертную казнь заменили на участие в опытах. Ну да, тоже совсем добровольно, надо полагать. Плюс перенаселение. При необходимости в какой-либо закрытый исследовательский комплекс запросто могли привести грузовик доверху набитый мигрантами, ищущими себе лучшей доли. Представляете результат? Ведь численность их измерялась даже не сотнями. Этих людей, превращенных в самых совершенных солдат, готовящихся к новым войнам. А сколько их и во время, и после полуночи оказалось свободными делать то, что хотят. Представьте себе, что творилось с психикой этих созданий, изувеченных и измененных во имя каких-то там результатов. Сколько злобы и ненависти, заключенные в тела, приспособленные выживать, воевать и убивать практически в любых условиях. И все это обратилось против тех, кто даже и не подозревал. И что с того? Вот они, чьи тела износятся еще не скоро, подпитавшиеся в свое время радиацией, в противовес всем теориям, так и не ставшие стерильными. Либо подобно некоторым видам живых форм, вернувших себе способность к воспроизводству. Они и есть самые главные наши противники. Именно они, енот. Именно они. Солдаты нашего собственного, вручную слепленного апокалипсиса. Воды не хотите? А то у меня горло пересохло, если честно. Хани, дорогая, а сделайте мне чай, пожалуйста. А еще лучше кофе. Спасибо, радость моя. Енот. Енот. Так, молодой человек, ну-ка подвиньтесь поближе ко мне. Слушайте внимательно и запоминайте. У нас в отряде нет казарменных порядков, как у вас в страже или в любом из силовых подразделений Альянса. Благодаря неуемной доброте и мягкости характера нашего командира у нас царит веселая анархия, которую иногда надо бы пресекать. Но с вашей стороны я не хочу видеть ее проявлений до того момента, как вы не станете, наконец, полноценным членом коллектива. И пялиться на медовую с видом глупого и влюбленного щенка в это время, как я стараюсь донести до вас хотя бы что-то, вам запрещаю. Ханни, вам смешно? А вон, в том холодильнике, который дальний, лежит давно замороженная тварь из подземного коллектора города Жигули. Помните, ее еще Чунга притащил во время последнего рейда. Давайте-ка, милочка моя, займитесь уже исследованием. Вскройте этого грызуна, внесите все в журнал и займитесь исследованиями ее костной и мышечной системы. Что значит «за что»? Ни за что, а потому что надо, дорогая медовая. Служить людям и науке. Мало ли вдруг таких существ огромные стаи, а мы точно не знаем, как с ними бороться. Кто предупрежден, тот вооружен, как известно. Спасибо за кофе, дорогая. А за язык еще и пищеварительной системой займетесь. И не нужно кивать на Фроста, он занят. Продолжим? Итак, основные моменты, связанные с нашими противниками, я вам изложил. Теперь перейдем дальше к истории, чтобы вы поняли, что лежит в основе организации вооруженной ассенизации земель. К слову, раньше это слово применяли исключительно к городским золотарям, а теперь к нам. Вот такая коллизия. Хотя мы занимаемся ничем иным, как очисткой домов от отходов собственной жизнедеятельности. Как я говорил, первые отряды были организованы в 80-е годы прошлого столетия. Они, подчинявшиеся только руководству создавших их территориальных формирований, просуществовали около двух десятков лет, а потом стали выявляться все основные минусы. В первую очередь то, что никто не хотел давать пользоваться собственным отрядом в случае, когда аппетит на оплату намного превышал возможности. Во вторую... Случаи, когда чистильщиками затыкали дыры во время военных действий, и они просто гибли. Представляете, енот, как это отражалось на самой работе? Да, все наши отряды могут воевать, и еще как, это понятно. Но ведь наша основная работа — очистка территории для того, чтобы люди могли спокойно жить и пытаться восстанавливать нашу с вами цивилизацию. Это и есть самое главное. Запомните, уважаемый мой.